Цель этих писем была двоякая. Первое — подстрекнуть мое упрямство и заставить меня укрепиться в своем намерении жениться на Доре. Второе — создать вокруг меня атмосферу тревоги и заставить меня беспокоиться за безопасность моего состояния. Будучи в растерянности, я посоветовался с Кольманом, и он усилил мои опасения. Кольман, конечно, был лишь орудием в руках Тодда Хейдена. Тодд хотел заставить меня ликвидировать все мои акции и поместить деньги на хранение в верном месте у Кольмана. Кольман рассказал мне истории, которым я сдуру поверил, о секретных приготовлениях правительства на случай беспорядка в стране. Будто бы даже самые крупные банки устроили в некоторых частных домах тайники, где должны будут храниться все капиталы банков. Как мне было не поверить? Я говорил с человеком, жившим на широкую ногу в лучшей части города, притом бывшим крупным государственным чиновником. Прибавьте, что я находился под очарованием его дочери. Сколько я не думал о тех днях, но, по-моему, Дора ни разу не сыграла на руку Кольману. Наоборот, она всегда говорила мне, чтобы я был осторожен. Я взял деньги из банка и передал их Кольману. Взамен он выдал мне бумагу, расписку государственного казначейства, как он назвал ее. Она действительно была на бланке государственного казначейства и снабжена всеми печатями. «Получено на хранение». Вот та фраза, обрывок которой вы разглядели на бюваре Джимми. Конечно, Кольману нетрудно было взять в казначействе чистый лист и проставить якобы для пробы печати. Все это вместе взятое и обмануло меня. Деньги были переданы Кольману, но письма все еще приходили. Потом я, как вам известно, тайно обвенчался с Дорой за день до нашей официальной свадьбы. Я так боялся лишиться ее и все думал, что Кьюпи выкинет что-нибудь во время нашего венчания. Я захватил в то утро мой свадебный подарок Доре и хотел незаметно сунуть его в какой-нибудь из ее открытых саквояжей. Я поднялся наверх и прошел в комнату Доры. Увидев на постели раскрытый саквояжик, я сунул туда футляр с драгоценностью. При этом рука моя нащупала какое-то письмо. Оказалось, что оно адресовано мне и не запечатано. Я вынул бумагу и увидел, что письмо от Кьюпи. Оно гласило: «Вы женились на Доре и сдали деньги на хранение Кольману. Несмотря на все его замки и сейфы, я овладею деньгами сегодня ночью». К этой записке была прикреплена другая, написанная другим почерком. Дора должна прикрепить записку на его подушку сегодня вечером. Автомобиль будет ждать ее. Она отправится в Будапешт через Горвич, пока дело не забудется. Мы будем следить за Уолтом. Если он подымет шум, то будет убит. Пробежав эти строки глазами, я понял, что бессовестно обманут и лишился всего. Первой моей мыслью было спуститься в столовую и разоблачить негодяев. Но какие у меня были доказательства? Я вспомнил расписку Кольмана, хранившуюся в ящике моего стола. Но я знал, что шайка не остановится ни перед чем. Я вышел из дому и случайно встретил Уолса на улице, и мой план созрел. Я придумал необычайное свадебное путешествие для Доры. Несколько лет тому назад я приобрел простую баржу и оставил ее со сказочной роскошью яхты скучающего богача. Баржа имела мотор, и я часто путешествовал на ней, скрывая от всех знакомых цель моих странствий и способ передвижения. Уэллс знавший моторы, был моим шофером.